яхта, парус. В этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. числа. Позабудь меня нереально. В паре шумит моя бомба. Я кидаю мяч нормально. Это стритбол, это война. До утра шумит каждый танцпол. Этот хит гремит, будто бранспой. Не играй со мной, ты не геймбой. Делай громче, ставь на поток. Секунду отслеп, так не сияй, будто Нью-Йорк или Дубай. Подгоню забор, ты со мной, киса. Прыгай мой фантом, я твой бонд, мистер. Едем в белый дом, я срубил бинг. Но не галибинский, я купил блинг. Покажи мне айф, покажи мне стиль свой. Ты не пусси райт, но ты пусси кетто. Я обычный парень, но у тебя. Это не трэп, это хардкор. Не, не, не, мама, не, мама, не, мама, не. Просто ходишь и молчишь, не тупишь. Я так не люблю, я так не люблю. так странно. В тебя влюбиться до знакомства, это странно. Ревновать тебя по фото, это странно. Друг другу шли два долгих года, а теперь минуты без тебя. Ты слишком долго, это странно. Нас не поймут все они. Ночью идем в кинотеатр, но нам похуй на фильм. Тебя потеряла мама, меня ищет и ты. Но со мной именно так, и это именно ты. Если я проснусь другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной, запомни, как тебя любил. Если я проснусь другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной, запомни, как тебя любил. Ты так не идеальный, идеальный, baby. У твоего подъезда я в ее любви. И как тебя забыть, если ты мои сны. Но так не идеальный, идеальный, baby. У твоего подъезда я в ее любви. Что со мной такое, не поймут пацаны. Сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся, выдыхать. Ты заберешься в мои комплексы, я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам нет до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся на завтра. Если я проснусь другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной, запомни, как тебя любил. Если я проснусь другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной, запомни, как тебя любил. Ты так не идеальный, идеальный, baby. У твоего подъезда я в ее любви. И как тебя забыть, если ты мои сны. Если ты мои сны. Ты так не идеальный, идеальный, baby. У твоего подъезда я в ее любви. Что со мной такое, не пойму, пацаны. Жизнь так бывает, что любовь приходит вновь. Amore, amore, good. Мире, где я поделился свободой с тобой, мы будто атланты в эфире. Я не говорил, что не вернусь, останусь в твоих глазах. Я на глубине, но не тону, я в твоих руках. Мы встретимся точно еще раз, уже как не именами. Это нереальный мир, я придумал, я тебя. Yeah. комнаты, спортивный зал с татами, спа-салон, хамам. Зависаем в спальне, у меня пока ремонт. Делаю руками, кстати, можно заблудиться. Выход найдете сами. 2 столовые, 3 уборных, мало, 3 примерно 100. По программе Стас Михайлов, Пугачева, Кровосток. Своих подруг беру с собой из читальни по зиму. Склады грязи и театр мы оставим на потом. Аквадискотека и твоя подруга мокрая. Аквадискотека — это процедуры полные. Аквадискотека — здесь напитки алкогольные. Аквадискотека — турбовинные отборные. Крым кальян, да мы крым кальян. Ты устал, приляг на диван. Это за два, это за лям. Все-таки хоккей видали вон там. Если голодный, тебя тут накормят. Зимний сад видно с балкона. Всего я даже не в комнате. Еще есть цех по обработке яиц. Бас играет громко в музыкальной комнате. Если захочу, его включат на полную. В телеке, на радио, я шарю в электронике. Главное, чтоб слышно было даже в чайном домике. Своих подруг беру с собой из читальни в казино. Склады грязи и театр мы оставим на потом. На закате все под пор, и живу я и пехот. Во дворце уж четверть века, аквадискотека. Максимум, что это деньги, ну, может быть, чуть больше, если ты это заслужишь. Но в душе неглиже, я романтика лише, я так верил в эту вашу любовь, а что теперь я умею? У меня деньги, тачки, у меня в сумке пачки, пачки. Девочка ночью громко плачет, ну, а мне Бог. Детка, я же вижу, как ты смотришь. Нет, не слезы, детка, ты же по-другому можешь. Потанцуем, детка, я же вижу, как ты смотришь. Я бог, тебя люблю, но веду себя так, будто мне бог. Потому что я люблю тебя. Слышишь, мне бог, я люблю. смотрю чей-то инста, понимаю, тут все не то. Рабочая сторона не та, фильтр не тот, геолокация не та, хэштег вообще не тот. Сторицы не те, не те, не те. Свайпаю в никуда, лайкаю, как дизлайкаю. Это все не то, и я не то. Правда, когда я прихожу в рестик, то мне кажется, что ну все тут не то. Кухня не та, шеф не тот, ежи не те, не те устрицы, меню не то, официанты не те, сервис не тот. Все не то, все не то, все не то, все не то, все не то, и я не то. Когда я прихожу в клуб, ну потанцевать, то мне кажется, все не то, не та музыка, не тот диджей. Не тот народ, вообще не тот. Випы не те, апероль не тот. Все не то, все не то, все не то, все не то, все не то, все не то, все не то, все не то, все не то, все не то. Я не то. We'll be right back. читает зыря, туда, где рассвет накрывает море, накрывает море. Накинув старые худи, спускаюсь до магазина. Беру вино и тегир, чтоб картизола мне надо. танцы, хары уже стесняться. Девчонки зажигалки, хватит до утра. Yes. наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00. Я старше, да, да ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Я старше, да, да ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. На часах 00. Даю 5 минут на сбор. Выходи, я жду тебя внизу. Ну хотя бы раз в год оставим всю суету. Дальше от панельных домов. И хоть я их так полюбил, снова катим мы прямо за горизонт одни. Солнце слепит наши глаза. Если вместе, то до конца. Я сжимаю крепко ладонь. Знаешь, твой весь головой. Разговорами у костра мы проводим малый закат. Гоним дальше целой толпой. На часах 00. Я старше на год, ты пришел в мой день. А значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. А на часах 00. Я старше на год, ты пришел в мой день. А значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. На часах 00. Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах 00. Я старше на год, ты пришел в мой день. А значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. А на часах 00. Я старше на год, ты пришел в мой день. А значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя. Моя. Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильней, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. колонок добру. Пара друзей, также подруг. Не предам их и на сердце мечту. Две белые косички подлетают наверх. Я тебя целую в губы, и ты в ответ. Подходи ко мне и только закрывай дверь. Я хочу побыть с тобой наедине. За стеной бит и бас гремит. Мы снова не спим, пока весь город спит. Я знаю одно, наше время летит. Просто обещай не грустить и улыбнись. Никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока давай как в последний раз. Звук поставим на всю и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Играй! снова серый день. Последний трек, неземная ночь.

ключи. Я подкрепляю до пол, даже просьба повторить. Классный мальчик, ты не гел, не прося, а поцелуйчик. Лакеша моя боль, а не бойся с тобой. Я твой дед валил лавы, не послушный метроном. Только слизка мне рукой, дай мне дорого. Вновь ощутить это твои. Bubblegum dead, bubblegum night. Сегодня ночью stories я буду искать. Твои прикосновения у всех на виду. Я тебя украду, я тебя уведу. Bubblegum dead, bubblegum night. Сегодня ночью stories я буду искать. Твои прикосновения у всех на виду. Я тебя украду, я тебя уведу. Прошу себя перед отражением, что произошло вчера, как я стал твоей мишенью. Может это все только мой забытый сон, хитрый друг воображения. Точно помню лишь одно, ты танцевал как богиня. Я тебя мага творил, зацепил, зацепил, разорвало изнутри. Мегатонами по телу ощущал, будто пожар. Все, что мне давно хотелось, все, что я давно искал. Тебя и уплыл я в мечтах. Забыл я узнать в инстаграме твой ак. Как же вновь ощутить это твои. Bubblegum dead, bubblegum night. Сегодня ночью stories я буду искать. Твои прикосновения у всех на виду. Я тебя украду, я тебя уведу. Bubblegum dead, bubblegum night. Сегодня ночью stories я буду искать. Твои прикосновения у всех на виду. Я тебя украду, я тебя уведу. Ничего.